Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Шлеменко. Здравия тебе, Александр. Здравия. Александр, мне хочется с тобой сегодня поговорить на тему объединения. Что мешает нам объединиться, что мешает нам создавать какие-то совместные добрые дела, которые нас поддерживать должны в жизни, из которых мы можем получать достаток. Что мешает каждому человеку стать человеком в том сообществе, которое мы, по идее-то, и должны сами построить? Да, но я считаю, что в этой всей ситуации, вот лично у меня тоже я вывел такую формулу успеха для себя. Первое – три вещи, которые нужно в себе искоренить. Первое – это эго, которое не дает тебе нормально общаться. Ты считаешь себя самым умным, самым-самым. И вот все тебе не то. Это тебе не подходит. Этим заниматься я не буду. С этого слушать я человека не буду, потому что я лучше знаю его. Вот тут срабатывает, вот говорю, такая глупость, как эго у людей. Его нужно приумерить. Короче, вообще лучшего, чтобы его не было вообще. Второе – то, что не дает развиваться, я считаю, это обиды. Потому что у нас наши люди постоянно любят обижаться. Ты им что-то скажешь, что-то укажешь на то, что у них не так, они обидятся и все. А перед этим еще и отсутствие самокритики. То есть все кругом виноваты. Вот приехали эти виноваты, президент виноват, тот виноват, как в песне поется. Все кругом виновные от соседа, вот, да, от соседа, от президента до соседа Васи, то, что ты свою судьбу в цвет дерьма покрасил. И так и тут получается, что все кругом виноваты, если вот это вот искоренить, начать что-то делать для себя, а самое главное не для себя, а для нашего общего, чтобы нам всем жилось хорошо. И тогда заметишь, как твоя жизнь изменится в лучшую сторону. И вот у нас вот так вот, говорю, и происходит. Еще я считаю, что наш народ, русский народ, он очень доверчивый народ, он очень добрый народ. И этим часто пользуются. Часто пользуются свои же соотечественники, свои же наши, как сказать, короче, люди, которые те же, соседи, кто живет рядом с тобой, такой же национальности, они паразитируют на других просто. Вот у них хорошо, они переехали и уехали. Я вот недавно тоже всю тему одну заметил, которая происходит. Тут очень многие говорят, вот деревни развалили, деревни исчезали. Но при этом у меня есть очень много знакомых дагестанцев. И я заметил, что в Дагестане села не исчезают и их не разваливают. А как же они живут? А живут они очень просто. Ребята, которые уехали на заработки куда-то, они постоянно держат, постоянно спонсируют, постоянно тянут те села, в которых они выросли, и тех, кто там остались. А наши, я заметил, многие, еще раз говорю, не все, но многие, уехали, перекрестились, как они любят, наплевали, забрали все самое лучшее, что у них получилось, то, что им дало то место, и забыли про него. А потом они говорят, что кто-то пришел и развалил. Пришел президент, пришел американец какой-нибудь, пришел там еще названный враг, и все за нас, все тут развалил. Поэтому нужно научиться на себя брать ответственность. Ответственность, в первую очередь, не только за себя, а за своего ближнего, за всех, кто рядом с тобой, за твою семью и тех, кто рос до тебя в том месте, и не дать этому месту просто сгинуть. И постепенно мы вот так и начнем друг друга поддерживать. Потому что я тоже очень много хожу и разговариваю. Например, говорю бабушкам там и так далее. С ними вообще очень тяжело разговаривать. Говорю, зачем вы покупаете эти продукты, они с пальмовым маслом? Зачем вы покупаете эти ГМОшную еду, еще что-то? Вы же умрете. Они говорят, а что, ну она дешевая. И вот я вот это для меня, конечно же, никогда я не мог это понять. Я прекрасно понимаю, что не смог сказать, да, конечно, деньги есть, ты там покупаешь, дело не в деньгах. Для меня, вот, например, я сколько раз вот ездил в Америку, к примеру, тоже могу довести, вот, кто не знает, там тяжело найти здоровую еду. Ну, иногда бывает, особенно если ты в казино где-то вот выступаешь, когда дерешься. И что я делаю? Я просто не поем. Я могу не есть сутки, я могу не есть двое, если я не могу найти нормальную здоровую пищу. Но я не буду в себя вкладывать какое-то говно, которое будет дешевое просто. И вот так же и здесь мы поэтому друг друга и не поддерживаем, я думаю. Потому что кто-то слишком умный, считает, что он самый умный, что он будет паразитировать на хорошем отношении к себе, что будет паразитировать на отношении к своим близким. А вопрос, зачем? Для того, чтобы потом больше выпить, это вот к предыдущему, да, к алкоголю, как мы говорили. Или купить себе дополнительно сигарету или еще что-то. Вот и все. Вот так вот мы, у нас с поддержкой такие проблемы и происходят, я считаю. Абсолютно с тобой согласен. Дело в том, что древняя мудрость говорит: гордыня – дочь страха. Если человек проявляет гордыню, когда он затыкает других, превозносит себя, это говорит о том, что он сам чего-то боится. И вот здесь как раз главным является животный страх. Тот животный страх, который заставляет его делать очень плохие поступки по отношению к окружающим людям, к своим собратьям. Я уже неоднократно проводил семинары, встречи «Родовая нить жить без страха», где человек через осознание понимает, что такое страх, каких видов он бывает, какой главный страх и из чего вот эта вся пирамидка страхов выстраивается, что им управляет. И наша задача практических занятий вот этих – перевести страх, который управляет им, как животным, в состояние всего лишь навсего животного предохранителя. И в этом случае тогда человек становится хозяином жизни. Вот когда мы становимся хозяевами жизни, то в этом случае мы можем жить свободно и по воле, как и жили наши великомудрые предки, которые страха не ведали и которые могли отдать свою жизнь за какое-то важное дело – сохранение наших родов, сохранение наших семей, нашей земли и нашего общества. Ведь кто заставлял Александра Матросова, например, своим телом закрывать амбразуру? Ну, сидел бы в этой лощине, ну, сидел, ну, приехали бы танки, ну, расстреляли бы их, имеется в виду фашистские, прилетели бы самолеты, разбомбили бы. Ну, а может, и не прилетели, а может быть, и не приехали, а может, кто-то другой бы что-то сделал, а может быть, наши бы накрыли доты. Да нет, вот он взял гранаты и пополз. И сколько было таких случаев, когда так же, как Матросов, закрывали своими телами вражеские амбразуры, сколько людей было спасено, сколько было ночных таранов, сколько было самопожертвований. Почему это все происходит? Почему у немцев этого не было, а у нас это было? Да потому что в нас течет кровь наших великомудрых предков, которые страха не имели, которые жили по-человечески. И умирая, они понимали, за что умирают. И умирая, они попадали сразу в тот мир, где их принимали с достоинством. И потом в том мире продолжался путь золотого восхождения души, о чем неоднократно говорилось в разных передачах, о чем неоднократно написано нашими мудрецами. А если мы живем по-скотски, если мы всего боимся, то какое там восхождение души, чьей души, если там от человека уже ничего не осталось? Вот так жили наши великомудрые предки, и я предлагаю всем об этом помнить и жить таким же образом, по-человечески. И пришло время нам задуматься уже о том, что пора объединяться. Но объединяться не просто ради того, чтобы пойти потанцевать, поплясать, через костры попрыгать, либо что-то еще такое сделать, песенки попеть, а объединяться для какого-то важного дела. Ведь если мы не будем заниматься самообеспечением, то в этом случае мы все время будем покупать что-то гадкое, вредное, потому что так положено, потому что свиньям, а нас считают за недочеловеков, об этом уже неоднократно многие говорили, вот это вот положено жрать, то, что дают. Правильно, но тут вопрос возникает, вот я тоже разговариваю с многими, там, почему не производите то молоко, там еще что-то, как раньше, да кому оно нужно? И тут тоже вот опять же, я не пойму тех людей, которые купят дешевле, но отраву. Для меня лучше выпить не литр молока, а 100 грамм молока, ну молока, к примеру, я говорю, или еще там, точно так же это касается любых других продуктов, и так мы будем поддерживать. Понятно, что экономически многие не могут там бороться, хотя сейчас тоже находят выход все лучше и лучше, все больше и больше. Но, короче, такая вот ситуация, что сами же провоцируем, сами же идем за дешевизной. Я просто с многими людьми разговариваю, вот, например, есть у нас алкомаркеты под названием «Красное-белое». Я считаю, что самое главное, как с ними бороться, просто туда не заходить. Они обанкротятся, экономически их не будет. Как Махатма Ганди избавился от и этих англичан, от колоний. Так же и у нас. Но при этом я вижу, что туда ходят люди, туда очереди выстраиваются. Причем они туда выстраивают за другими продуктами, за водой. Я говорю, а зачем вы за водой туда ходите? Купите в другом месте воду, так тут дешевле. Так тут дешевле, мы вот так вот и поддерживаем, так вас и приучают, так они живут и паразитируют на нас, и убивают наших ближних. Вот это тоже вот такая вот ситуация сложная. Ты затронул очень важную тему, касающуюся нашей продовольственной безопасности, и пришло время нам понять, что такое корпорации, международные корпорации, что они нам подсовывают и с какой целью. Цель у них очень простая – получение прибыли любым путем, поэтому нужно подешевле нам втюхать, а подороже с нас взять. И пришло время самоорганизовываться, создавать условия для наших предпринимателей, создавать свои народные производства. И мало кто сейчас знает, но уже создан русский купеческий ряд. Это торговая площадка, которая по своим возможностям похожа на AliExpress. Только AliExpress – это для китайцев, а русский купеческий ряд – для нас, для наших людей. И поэтому время пришло поучаствовать в этом, представлять свои товары и услуги для наших людей. То есть будет получаться та самая схема, которую когда-то в свое время наши предки очень хорошо использовали. Производим свое для своих. И нас не будет интересовать, кто где что делает, потому что это наше. И тогда мы убираем экономическую составляющую, экономический интерес у наших недругов. Вот это самое главное. Ну что ж, пришло время подвести итог нашей сегодняшней встречи. Пожелай что-то нашим радиослушателям и зрителям. Да главное верить в себя. От каждого из нас многое зависит. Нам тоже внушили, что да я ничего не решаю, да я человек маленький, как многие, да, это ничего не получится и так далее. Так вот и живем, и потом не найдем кого, у кого же получится. Нужно просто брать на себя ответственность по чуть-чуть, по крупицам, как говорится, с малого вообще, со своего двора, со своего подъезда, кто живет в подъездах, да, там, кто живет в каких-то в деревнях, также в селах, пытаться что-то делать, что-то людей заинтересовывать и уводить их по своему примеру в нужное русло, как говорится. Например, я так делаю, у меня получается, очень многие люди, моему примеру следуя, уже, наверное, тысячи, десятки тысяч людей бросили алкоголь, по-другому стали жить, смотреть на вещи. Ну, конечно, мне немного проще, да, потому что я профессиональный спортсмен, я так медийно живу, и люди меня знают, и проще мне так, как взаимодействовать с ними. Но точно так же может и каждый из нас делать, продолжать, только пусть у него будет охват меньше, и все. Благодарю, Александр, за то, что ты в очередной раз интересную тему поднял и развернул. А мне остается дополнить, что средства массовой информации, народные средства массовой информации – это самое главное на сегодняшний момент, что может изменить представление человека. Потому что если меняется представление человека о жизни, то меняется и сама жизнь, потому что меняется сам человек. Поэтому необходимо совместными усилиями поддерживать народное телевидение и народное радио, а не вот эти вот иностранные какие-то, которые нам вложили сюда, засунули в наш мир, и создавать свои народные предприятия в виде кооперативов, артелей, общин производственных, потому что по-другому жить невозможно. И вот через это все у нас будет объединение. Напоминаю, что вы смотрели и слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов и Александр Шелеменко. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Да. Всем пока. Спасибо, что с нами. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!